Об авторе. Целитель-самоучка, специалист по аюрведе, иридологии, шиатсу и энергетической медицине, писатель и художник. Все это Андреас Мориц. Он родился в 1954 году в Германии. В детстве перенес ряд тяжелых заболеваний, что побудило его еще в юные годы заняться изучением диетологии и различных натуральных методов лечения. К 20 годам Андреас изучил иридологию, науку, позволяющую диагностировать болезни по радужной оболочке глаза, и диетологию. В 1981 году он приехал в Индию, чтобы заняться изучением аюрведической медицины, и закончил образование в 1991 году, получив в Новой Зеландии квалификацию специалиста по аюрведе. Не находя удовлетворения в лечении симптомов болезней, Мориц решил посвятить свою жизнь изучению и лечению первопричин заболеваний. Его подход получил большой успех, когда он спас жизни нескольких пациентов, которых традиционная медицина объявила неизлечимо больными. С 1988 года он практиковал также японское целительное искусство шиатсу, что помогло ему лучше разобраться в энергетической системе организма человека. Кроме того, он посвятил 8 лет активных исследований взаимосвязи здоровья, разума и тела. Андреас Мориц является автором многих книг на темы здоровья и духовности. Много времени проводя в разъездах по всему миру, он консультировал руководителей и членов правительств некоторых европейских, азиатских и африканских государств. Прочитал множество лекций на темы здоровья, духовности и взаимосвязи исцеления разума и тела. Вел также бесплатный форум «Спросите Андреаса Морица», и хотя в 2006 году форум закрылся, обширный архив с ответами Морица на тысячи вопросов на темы охраны здоровья все еще доступен. Обосновавшись в 1998 году в США, Андреас занялся разработкой новой системы оздоровления – искусства НРЦ, что позволяет проникнуть в самые корни многих хронических заболеваний. НРЦ – это серия картин маслом, закодированных световыми лучами, которые способны мгновенно восстановить поток жизненной энергии ЦИ в органах и системах тела человека. Андреас является также создателем сакральной сантемонии – божественных песнопений на все случаи жизни. Это эффективная система специальным образом генерируемых звуковых частот, позволяет в мгновение ока трансформировать глубоко укоренившиеся страхи, аллергии, психологические травмы и ментально-эмоциональные блоки в возможности для личностного роста и источники вдохновения. В октябре 2012 года Андреас перенесся в высший мир. Перед самым своим уходом он подготовил к печати новое расширенное издание своего труда «Удивительное очищение желчного пузыря и печени» и закончил работу над рукописью данной книги. Андреас Мориц оставил после себя огромное творческое наследие. Он всегда щедро делился своим творчеством с читателями, коллегами и последователями.